Шла она так стремительно, что Стариков с трудом поспевал за ней. В лицо едва успел заглянуть, но убедился в абсолютном сходстве с девушкой в прямом светлом платье до колен, какой Дина Журавлева осталась на выпускной фотографии. Шестак показал ему. Короткая и по-детски трогательная верхняя губа не прикрывала ряды белых зубов, придавая лицу задорное выражение. А глаза противоречили этому впечатлению. Чуть вытянутые к вискам, но не узкие, довольно большие и расставленные самую малость шире, чем требовала норма, они казались глубокими, как море, чей цвет впитали. Все оттенки — от зеленоватого до серого. «В таких и впрямь утонуть можно», — подумал Илья весело, но только в первую секунду. А потом испугался. Эта женщина, одним взглядом приманившая его к себе как сирена, была старше лет на 5, а то и больше. У нее рос ребенок, возможно, оставался в живых муж. «Мне это вообще не нужно. У меня Катька есть». Оправдание показалось малодушным. Точно Илья пытался спрятаться за рыжеволосую подругу, почуяв опасность. И то, что он подумал о ней как о боевой подруге, тоже смахивало на предательство. Пусть это лишь мысль, даже неизреченная, но сам-то он ее услышал в себе. Разве забудет? Можно было остановиться, развернуться и пойти обратно, пока не случилось ничего плохого. В самом деле, что ему до убитого или неубитого Трусова? Педагог был прав, не тем он занялся. Смертельные игры? Старику Русакову скучно, вот он и втягивает студентов в некое подобие расследования. Но ведь настоящим сыщиком никому из них не стать, это ясно. Каждый должен заниматься своим делом. И нечего несчастного Ватсона притягивать, ему и без того досталось от Холмса. Оставался бы в рамках медицины и чувствовал бы себя куда счастливее. Или нет? «Не попробуешь — не узнаешь», — пробормотал Илья, не выпуская из поля зрения быстрые ноги, обтянутые голубыми джинсами. Невысокая, ладная, полная энергии Дина Журавлева ничем не напоминала безутешную вдову. Шла она по девчоночи, размахивая руками, сумка то и дело сваливалась с плеча, ей бы рюкзачок. Что у нее в сумке? Ноты? Продукты? Памперсы? Хотя это вряд ли, она же родила еще при муже, вспомнил Илья. Значит, их малышу уже лет 5 или 4. Ну, где-то так. Это имеет значение? Вряд ли. Но ведь настоящие следователи внимательны ко всем деталям. Так что возраст ребенка тоже может пригодиться. Пока не представляю, каким боком. Кто у нее? Дочка или сын? Откинув длинные волосы теплого цвета сосновой коры, она неожиданно обернулась и, как померещилось Илье, поглядела прямо на него. Он запнулся, уставился на голубей, которым худенькая старушка в зеленом плаще сыпала крошки. Вот такие полуголодные подкармливают птиц. Видел ли кто-нибудь хоть одного олигарха, кидающего пернатым хлеб или скармливающего дворняги колбасу? Дина уже устремилась дальше, и Стариков кинулся за ней. Почему она оглянулась? Почуяла опасность? Только разве он опасен для нее? Хоть для кого-нибудь? Агрессия гасилась в нем опаской повредить пальцы, и даже в самом задиристом подростковом возрасте Илья чурался драк, а если стычки было не избежать, отбивался ногами, они у него с годами стали крепкими. Трусом он себя не считал и точно знал, что может рискнуть жизнью ради чего-то настоящего. Например, чтобы спасти Катю. Но лишаться будущего по глупости? К такому Стариков был не готов. В этот момент Дина обернулась снова. «У меня развивается паранойя». Чтобы не оглянуться в третий раз, она ощутимо напрягла плечи, вытянула шею и приказала себе смотреть вперед, только вперед. Это звучало приказом, но в последние годы она и жила по закону военного времени, каждый день веля себе выжить и не дать пропасть дочке. После того, как Родион пропал из их жизни, надеяться им было не на кого. Ее отец и сам нуждался в помощи. В первый момент, когда муж бесследно исчез, Дина растерялась и до сих пор помнила это ощущение, будто у нее земля ушла из-под ног. Ходила как в тумане, путала имена. Хорошо, что молоко не пропало, и Надюшка, которой еще не исполнилось и полгода, не погибла с голоду, хотя сама Дина забывала бы поесть, если бы отец не звонил ей с дачи и не напоминал. Он безвылазно жил там с тех пор, как в его машину влетел старый пикап, водителю которого стало плохо с сердцем. Позднее следователь говорил, что старик умер еще до аварии. И забрал с собой Динину маму. Дина за шкирку вытащила отца к жизни, потому что он лишился не только души, которую жена занимала целиком, но и левой ноги. Ее пришлось ампутировать почти до колена. Когда его выписали из больницы, она уже пару дней искала мужа, но Родион так и не вернулся домой. Даже не позвонил. «Пришла беда, отворяй ворота», — посетовала тогда ее старая соседка, готовая иногда оставаться с Надей, но в этих словах Дина не услышала сочувствия. Ей хотелось запереть ворота своей судьбы на самый крепкий замок. В то время у нее и вошло в привычку дважды в неделю мотаться за город, уложив Надюшку в детское автокресло, чтобы приготовить отцу запас еды и сделать уборку. Поначалу, только увидев друг друга, они начинали плакать, и Надя иногда составляла им компанию, что сразу приводило Дину в чувство. Потом раны зарубцевались, и они заново научились улыбаться друг другу. А отец осваивал способность жить без ноги. Именно поэтому он никогда не приезжал к дочери, только звонил, напоминая, что пора открыть холодильник и перекусить, чтобы молоко не пропало. «Счастье, что ты кормишь малышку грудью», — напоминал отец каждый раз. «Хоть высыпаетесь обе». Дина укладывала дочку себе под бок, и стоило Надюшке забеспокоиться ночью, вкладывала в ее ротик сосок, только и ждущий, когда ему доставят облегчение. Так она делала еще при муже, но Родиону было страшно чем-то навредить малышке во сне, и он перебрался спать в гостиную. С его исчезновением ночами ничего для Дины не изменилось, а днем его просто не бывало дома. И все равно ее не покидало ощущение, будто она оказалась в некоем зазеркалье, где все очень похоже на настоящую жизнь, но не то, не то. Дина чувствовала себя потерянной, как ребенок, заблудившийся в лесу, которому до жути страшно, и слезы постоянно наготове, даже если никто на него не нападает. Хоть фактически она осталась не одна, но Дина понимала, что никто не придет ей на помощь в ту минуту, когда это действительно необходимо. Как сейчас, например, когда по пятам за ней шел незнакомый парень. Он старательно делал вид, будто следует собственным маршрутам, но стоило Дине оглянуться, как блондин слишком нарочито отводил взгляд и изображал крайнюю заинтересованность то голубями, нервно склевывавшими с асфальта нечто невидимое, то нарядом манекена в витрине. «Артист из тебя так себе». Дина попыталась подбодрить себя усмешкой, но отчего-то стало страшновато. Хотя до вечера было еще далеко. Не нападет же этот маньяк днем. Если это, конечно, маньяк. А кто еще? Давно не приходила ей в голову мысль, что кому-то она может просто понравиться, и тот будет следовать по пятам, лишь бы полюбоваться в волю. Хотя Дина была не из тех раздавленных усталостью матерей-одиночек, которых не радует ничто в мире. Ей удавалось замечать, сколько солнца вобрали в себя листья осенних кленов, каким легким и звонким золотом покрылись березы, какие трогательные красные лапки топорщат кусты. Взгляд цеплялся за три трогательных листочка на голой макушке ясеня, за дрожащие паучьи лапки, которыми обернулись голые ветки, и многие штрихи окружающей реальности забавляли ее и даже смешили. Пока не раскисала осень, Дина тоже держалась и без усилия улыбалась миру, испытывающему ее на прочность. Сама она считала, что ей еще повезло. Гнесинцы пришли на выручку и приглашали Дзину Журавлеву участвовать в концертах, позволяя заработать. Зрители дарили ей аплодисменты, и домой она возвращалась счастливой, словно и впрямь была востребованной пианисткой. А дочка так радовалась, завидев ее, хотя соседка читала ей вслух книжки, тщательно отобранные Дзиной, играла с малышкой в куклы. Словом, все могло сложиться куда хуже. Вот только нельзя было задумываться, что случилось с мужем и где он сейчас. А то в ногах появлялась мелкая дрожь, точно Дина взбиралась в гору, а в горле нарастал вой, который она еще ни разу не выпустила наружу. Не раз она ловила себя на выборе, что больнее. Если Родион жив и наслаждается тайным счастьем с нимфой, прекрасной настолько, что ради нее стоило сломать несколько судеб, и свою в том числе, или что его нет вовсе. По-христиански ответ был очевиден, но кого я обманываю? Нимфа. Он всех красивых девушек называл именно так, и ее в том числе. Всего лишь в том числе. Почему женился именно на ней? Что за странная прихоть? Зачем вообще ему было обременять себя семьей? Ведь в тот момент Дина еще не была беременной, хотя некоторые подумали именно так. Ничто не обязывало Родиона. Или он протянул руку наугад и случайно выдернул именно ее из длинного ряда, о существовании которого Дина еще не догадывалась. Уже после его исчезновения подруга по курсу подсунула горькое лекарство. «Ой, было бы кого оплакивать, он же трахал все, что движется». «Не может быть, это не о нем», — подумала Дина в первый момент. А уже во второй на нее обрушился ворох обрывочных воспоминаний, которые липли к телу, и ей стало до того противно, что вся передернулась. «Ну, конечно». Разве можно было не замечать, как неловко меняется тон его голоса, если неожиданно войдешь в комнату, когда муж разговаривает по телефону? Как Родион внезапно хватает полупустой мусорный пакет и выскакивает из дома? Как из вечера в вечер поворачивается к ней спиной, чмокнув в щеку? «Спокойной ночи, моя нимфа!» Сколько раз за эти 4 года без него накатывала тошнота, стоило только вновь ощутить эти липкие сомнения. Ведь ни разу не поймала в постели с другой. Никаких убедительных улик не находила. Она просто знала. Ее голос не прорезал уличный шум. Прозвучал негромко, но с таким напором. Илья еле удержался на ногах, даже отступил, чтобы устоять. «Ну и что вам от меня нужно?» Показалось, будто Дина готова броситься на него с кулаками. Сжала их у груди, кожа на костяшках побелела. И пальцы не пожалела бы. Это пианистка-то. А глаза как сверкают, век бы смотреть. Защитной маской Стариков мгновенно натянул улыбку, которая заставляла слабеть многих женщин. «Дина, я...» «Откуда вы знаете мое имя?» «Простите ради бога, если напугал. Я видел вас на сцене, слышал. Это было потрясающе. Я потом не мог уснуть всю ночь». Эти слова Илья Стариков однажды услышал от пожилой женщины с лицом печального бульдога, побывавшей на его концерте, и решил, что сейчас они сгодятся. И с облегчением отметил, как стиснутые кулачки разжались. «А сегодня встретил вас на улице и просто глазам своим не поверил. Это же вы, Дина Журавлева?» Ее губы дрогнули неуверенной улыбкой. «Вы в самом деле были на моем концерте? Любите музыку?» «Я сам учусь в Гнесинке». Вот тут она заметно обмякла, точно выяснилось, что они кровные родственники. «Не хотелось бы», — усмехнулся он про себя. «Фано?» Илья кивнул и улыбнулся с тем выражением, которое Катя называла «хитрый лисенок». «Катя». Имя поймало его, точно нашкодившего мальчишку, и захотелось оправдаться. «Нет, она ни при чем. Я же ничего плохого не делаю и в мыслях нет. Жалкая попытка. Ему самому стало неловко. Товарищ по несчастью? Хоть собратом не назвала. Если на последнем были, это ужасно. У меня там все по соседям получалось. По соседям. Мимо нот. Музыкальный сленг. Вы слишком строги к себе. Или вы слишком добры. Она недоверчиво заглянула ему в глаза. «Вы добрый человек?» Илья смутился. «Ладно вам. Не против, если я немного вас провожу? Мне очень хочется пообщаться». Она огляделась, словно забыла, где находится. «Я в садик иду за дочкой. Здесь уже недалеко. Ну, пойдемте». «У вас есть дочка? Так вы замужем?» «Нет». Обронила Дина так сухо, что другой на месте Ильи свернул бы с этой темы, но ему нужно было пробиться к истине во что бы то ни стало. Хотя почему нужно? Ему просто хотелось докопаться до правды, а жизненной необходимости в этом не было. Какое дело ему до того, куда делся какой-то препод, которого он в глаза не видел? Однако живущий в Старикове азарт, подначивавший его браться за труднейшие фортепианные произведения, толкал в спину. «Давай, действуй, или слабо и в этом деле стать лучшим». Аргумент, что невозможно во всем быть первым, Илья не воспринимал всерьез. Эту отговорку придумали трусы, которые не решаются даже попробовать. «Ты точь-в-точь хоумлендер из пацанов», — как-то съязвила Катя. «Так и вижу, как ты задираешь подбородок. Я умнее, я сильнее, я лучше вас». «Но так ведь и есть», — отозвался Илья с простодушным видом. Она расхохоталась и отбила ладонью восторженную дробь. «Вот-вот, вылитый патриот. Ты знаешь, что в одном дубляже этого героя так окрестили? Прям такая едкая ирония слышится. Патриот США — главный говнюк». Илья попытался отвертеться. «Да ладно, я прикалываюсь. Я не страдаю нарциссизмом». «Ну да, ну да. По глазам вижу, именно так ты и думаешь». «А что Дине видится в моих глазах?» Правда, она даже не смотрела на него, шла рядом, также энергично размахивая руками. Могли эти руки до того сжать горло мужа, что выдавили из него жизнь? Или рубануть топором по голове? Это быстрее и проще. Но ведь кровище сколько. И как замести следы так, чтобы криминалисты ничего не нашли? Или не особо искали? «Ладно, это уже не важно», — напомнил он себе. «Дело закрыто». Главный вопрос — такая женщина способна на столь решительные действия, как убийство? Мотивов у любого супруга найдется хоть пруд пруди. По крайней мере, так Илье представлялось. Брак виделся ему мрачным казематом, где маются двое. «Скованные одной цепью», — доносился из детства голос Бутусова. Так вот, эти двое тратят все силы только на то, чтобы освободиться друг от друга. И давно забыли, что сами, держась за руки и смеясь от радости, вбежали в этот каземат и накрепко заперли дверь. «Почему ты не призналась, что твой муж умер?» Илья на ходу скосил глаза и внезапно натолкнулся на ее внимательный взгляд. Отчего-то ему стало не по себе, и он ляпнул первое, что пришло в голову. «Я тоже не женат». «А я не спрашивала?» — отозвалась она удивленно. «Было бы странно, если б такой мальчик уже обзавелся семьей». «Я не мальчик», — обиделся Стариков. Уголок ее детского рта дернулся вверх. «Все мальчики так говорят». «Да вы же тоже недавно окончили». Илья прикусил язык, сообразив, что попался. Сейчас Дина, конечно, схватит его за грудки и потребует объяснений. Он собирал о ней информацию? Что еще ему известно? И для чего все это? Что за игру ты затеял, мальчишка? Но она то ли не обратила внимания на его слова, то ли сделала вид. Продолжила весело, даже беспечно. «Когда я поступила в Гнесинку, мне казалось, началась совершенно новая жизнь». «Нет, не так. Понятно, что началась новая жизнь. Только мне мерещилось, будто я очутилась в иной реальности. Понимаете?» Вспомнив свою первую неделю в академии, Илья улыбнулся. «Вполне». поражало, если я слышала самые обычные разговоры, бытовые, о ценах, о продуктах. Мне казалось, преподаватели Гнесинки не должны волновать подобные темы. Они тоже не святым духом питаются. И вообще не святые. На этот раз она улыбнулась открыто, всем лицом, и он заметил крошечные ямочки на ее скулах. Это я поняла довольно быстро. Остановившись, она смотрела на него снизу, и ему вдруг захотелось подхватить Дину на руки, чтобы их лица оказались на одном уровне. Глаза в глаза. Просто насмотреться. Чтобы сдержаться, Илья вцепился в черный прут металлической ограды, возле которой они остановились. Что за наваждение? Прут был влажным, неприятным на ощупь, пришлось протереть ладонь другой рукой. Это слегка привело Илью в чувство, и он приказал себе. «Пора выложить карты на стол». С усилием сглотнув, произнес скороговоркой. «Вы меня простите, ради бога, но я кое-что о вас уже разузнал. Так вы меня потрясли. Захотелось понять, что вы за человек». Дина прищурилась. «И что же такого страшного вы разнюхали?» «Вы были замужем за преподавателем. Вот. И то, что он бесследно исчез, мне тоже рассказали». «Бесследно?» — она покачала головой. «Вот уж нет. Вон его след. Несется к нам». Только сейчас Илья сообразил, что они остановились перед калиткой детского сада, по двору которого к ним со всех ног бежала длинноволосая девочка в зеленой шапочке и желтой куртке. Когда она замерла по другую сторону решетки, он разглядел, что шапочка оттеняет цвет глаз, зелень в которых ярче, чем у матери. И ему вспомнилась его кошка Соня, породы русская голубая. У нее были такие же изумрудные глаза и пепельные волосы. То есть у кошки, конечно, это была шерсть, а у Дининой дочки — волосы. «А ты красавица!» Это вырвалось как-то само, и он поспешно добавил. «Вся в маму». Протянув руку сквозь прутья ограды, Зина погладила раскрасневшуюся щеку дочери и только усмехнулась, а девочка насупилась, даже не взглянув на Илью. «Это кто?» «Пианист», — ответила Дина так, будто это уже все объясняло. «А...» «Надюш, ты предупредила воспитательницу, что уходишь?» «Ну да, я ей крикнула». И Надя изобразила писклявую радость. «Мама пришла!» Расхохотавшись, Илья попытался открыть перед ней калитку, но девочка закатила глаза, выставив в его сторону ладонь. «Он совсем? Здесь же кнопка! С той стороны ты никак не откроешь!» «Надя, на вы, пожалуйста!» Илья изобразил изумление. «А, вот оно что! Ну, конечно, вас обезопасили!» «Чтобы всякие маньяки не лазили!» Илье услышалось недосказанное «вроде вас». Нет, скорее на «ты». Пока Надя тонюсеньким пальчиком давила кнопку, он продолжал прикидываться простачком. «И правильно, нужно беречь цветы жизни». Потом открыл перед ней калитку. «Прошу вас». «Благодарю». Надя благосклонно кивнула и схватила мать за руку. «Он же не пойдет с нами?» Прижав дочь и чуть раскачиваясь с ней стороны в сторону, Дина бросила на него извиняющийся взгляд. «Скорее всего, нет. Мы ведь идем домой». Илья вздохнул. «А он хотел пригласить вас в пиццерию». По его убеждению, все дети обожали пиццу. Сам он только мечтал о ней в детстве. Бабушки были противниками любой пищи, кроме домашней. Надя бросила на него встревоженный, полный ожидания взгляд. «Правда? А ты заплатишь?» «Надя, вы, и мы сами в состоянии заплатить за пиццу». «Раз я приглашаю, то я и плачу. Где здесь ошибка?» «Раз!» — хихикнула девочка. «Вот ошибка! Ты же можешь пригласить нас не один раз!» У него вместе со смехом вырвалось. «А ты хороша! Держу пари, что однажды ты выйдешь замуж за миллионера!» Девочка скривила маленький рот. «Вот еще! Они тупые!» «Я и такого не говорила», — поспешила оправдаться Дина. Хотя Илья и не возражал против огульного обвинения. Он-то миллионером не был. В музыкальной школе Катя не училась. Как она сама считала, Бог миловал. Хотя многих ее подружек мама или бабушки таскали на занятия, которые они все как одна ненавидели. И, получив корочку, навсегда забросили эту муку мученическую. Вот стоило портить детям детство. Илья Стариков как раз и поразил ее тем, что любил музыку. По-настоящему. Катя сразу поняла, что он не притворяется. Он жил в мире звуков, слышных лишь ему одному, и даже когда рядом не оказывалось инструмента, его пальцы постоянно что-то наигрывали. На крышке стола, на поручне эскалатора, на ее груди. Сам он этого даже не замечал. Катя убедилась в этом, поинтересовавшись еще в самом начале их отношений. «Ты не успел выучить что-то?» Очнувшись, Илья взглянул на нее с искренним непониманием. «Ты о чем?» — Катя изобразила пальцами. «Что ты играешь?» «Я играю?» Он удивленно уставился на руку, которая уже замерла, как нашкодившая кошка. «Ну, конечно! Ты что, не контролируешь процесс?» С недоумением скривил рот. «О чем ты вообще?» «Да он не притворяется». Когда Катя поняла это, ее охватило странное чувство. Смесь суеверного страха перед непонятным существом, возможно, неземного происхождения, и восторженная нежность к нему же. Ей показалось, Илья совершенно не защищен от реального мира, в котором остается все меньше музыки, а он только ею и живет, дышит, подпитывается. Что станет с ним, если музыка угаснет совсем? Задохнется? Бессильно опадет сморщенная кожица, некогда такая красивая, из которой ушла жизнь? И Катя решила стать его миром, чтобы Илье было откуда черпать энергию. Только он ни в коем случае не должен был догадаться о ее замысле, ведь, как все музыканты, Стариков в глубине души родился свободолюбивым существом, ему необходимо было чувствовать себя вольной птицей для того, чтобы его крылья не сковывало. Еще и поэтому Катя не признавалась ему в любви. То, что Илья не раз проговаривался, как мечтает о семье, которой у него никогда толком не было, ничего не меняло. Катя не сомневалась. Эта фантазия способна скорее погубить его, чем осчастливить. Охраннику школы искусств, в которой раньше работал Трусов, она показала удостоверение, выданное в окружной газете, где Катя была на практике и осталась подрабатывать. Но хмурый дядька в форме не торопился пропускать журналистку. Позвонил в приемную директора, чего Кате хотелось меньше всего. Но ее приветливая улыбка от этого не померкла. «Переходим к плану «Б», — сказала она себе, хотя никакого плана «А» у нее в сущности не было. Она предпочитала действовать по наитию, как пойдет. «Поднимитесь на второй этаж, приемная слева от лестницы», — пробурчал охранник, положив трубку. На турникете зажглась зеленая стрелка, и Катя, благодарно кивнув, двинулась в том направлении, куда она указывала. Лестница в музыкальной школе была поистине дворцовой, широкой и нарядной, с резными решетками, в узорах которых прятались нотки и крошечные инструменты — скрипки, трубы, арфы. Залюбовавшись, Катя едва не ушла на третий этаж, но спохватилась и остановилась на втором. Из-за каждой двери доносились звуки, чаще совсем нескладные, но в одном кабинете так пела скрипка, что Катя заслушалась, чуть приоткрыв рот и не замечая этого. Ее сердце сдавило печалью. «Если Илья так любит музыку, почему он не выбрал какую-нибудь скрипачку или пианистку? А может, еще найдет подходящую пару и перешагнет через меня». Так и увиделась, как она валяется на пыльной дороге, рыжие волосы посерели, ноги отчаянно скребут землю, а Стариков переступает через нее, по привычке вскинув голову и улыбаясь. Катю передернула. Нашла о чем думать. Вроде как за информацией явилась, так добывай. И она внимательно огляделась. «А концертный зал здесь?» Ей хотелось первым делом увидеть тот самый рояль, в котором нашли труп несчастной собаки. В уголовном деле значилось, что пес не принадлежал Трусову, Значит, его убийство не могло стать актом мщения. Или собака являлась неким символом, который должен был считать кто-то из живых. И оставалось неизвестным, было ли это зверское послание адресовано самому Родиону Сергеевичу. Или произошло зловещее совпадение, и смерть собаки повлекла за собой смерть человека. «Стоп!» — пробормотала Катя и потрясла головой, пытаясь пробудить мозг. «Никто не говорил, что Трусова убили», — напомнила она сама себе. «Трупа нет, кроме собачьего. И, возможно, убийца пса — это ведь, кажется, был кобель. Надеялся, что учитель считает кровавое сообщение. Или, по крайней мере, услышит о нем позднее. Кто знает, может быть, этому человеку известно о Трусове куда больше, чем следователю, который по-быстрому закрыл дело». Скользя по узкому в сравнении с лестницей коридору, украшенному детскими рисунками под стеклом, Катя проговаривала умозаключение, пришедшее ей в голову по дороге в школу искусств. «Убийца собаки явно работает в школе. Охранник не пропустил бы постороннего человека с мешком. Или убийцей окажется сам охранник. Какой у него может быть мотив? Точно такой же, как у любого другого. Ревность, оскорбленная гордость, деньги. Ой, какие у них тут деньги?» — опомнилась Катя. — Получают копейки. Но следом вспомнила, сколько людей лишились жизни не за грош. Даже в их газете, интересующейся только новостями СВАО, и то с удручающей регулярностью появлялись новости о совершенно необъяснимых идиотских убийствах. Летом за самокат, зимой за шапку. Может, Трусов был игроком, и на нем висел карточный долг? Ну уж такое следаки наверняка проверили. Неполные дураки же работают. Чутье вывело ее прямо к табличке «Концертный зал», и Катя внутренне ахнула, обмерла. Так близко к вполне реальному месту преступления она не оказывалась никогда. До смешного. У нее похолодели руки, и сердце сбилось с ритма. Все звуки, что тянулись по коридору за Катей следом, слились невнятной массой, точно у нее от страха заложило уши. Хотя чего бояться? 4 года прошло. Маловероятно, что все это время убийца прятался под роялем или за кулисами. С чего-то вдруг вспомнилось, что маленького Рахманинова, если он шалил, мать в наказание сажала под рояль. Наверное, Илья рассказал. А кто же еще? И как Сережа не разлюбил нависавшего над ним учителя, громоздкого, черного. Жизнь ему посвятил. Смогла бы она также воспарить душой над тем же самым инструментом, над большим домом Рахманиновых, над усадьбой, которую вскоре придется продать за долги. И видеть не решетку пыльных реек над макушкой, а пронзительно-синевое небо с каемкой причудливых облаков, мягких и пушистых. И слышать слаженный хор птиц, неразличимых глазом, и застенчивый плеск тихой реки, и затихающий вдали цокот копыт. Колокола. Всеми этими звуками детства он позднее наполнит свою музыку, всех простит, ни на кого не затаит обиду. «Уж не святой ли он был?» — задумалась она, слушая рассказы Ильи, для которого Рахманинов находился к Богу ближе всех остальных. И поняла, почему вспомнила о нем сейчас. Из-за двери с номером кабинета доносилась тихая печаль его прелюдии. Может, ее играли и в тот день, когда незамеченное никем чудовище тащило к залу окоченевшее тело собаки? Почему великая музыка не остановила убийцу? Он настолько глух или от ненависти заложила уши? Швырнул этот страшный человек труп под открытую крышку рояля? Или положил аккуратно? И какой вообще в этом смысл? Ритуальное убийство? Намек на что-то? Обмирая от ужаса, Катя взялась за ручку двери, за которой скрывался концертный зал, и потянула на себя. «Заперто», — вырвалось у нее. Сожаление, явственно прозвучавшее в голосе, подчеркнуло, до чего ей хотелось проникнуть на место преступления. и страх не остановил бы ее. Но не ломать же дверь. Тотчас выскочат училки, зашипят, вызовут охранника, и тут в два приема выкинет журналистку за порог. Катя поспешно отступила от двери. Ладно, потом. И направилась к приемной директора, куда и должна была зайти с самого начала. Одинаковые коричневые двери мелькали с обеих сторон, точно подхваченные ветром бурые осенние листья. За который из них проводил уроки Трусов? Ученики любили его? Хоть вспоминают сейчас? Ее несло все быстрее, и почему-то страшно было оглянуться, словно за спиной коридор сворачивался гигантским рулоном, способным расплющить, если Катя хоть чуть-чуть замедлит шаг. Тянуло побежать, но это выглядело бы дико, и она удерживала себя изо всех сил. В приемную влетела, запыхавшись, и выпалила. «Здрасте, я из газеты». Легенду Илья подсказал, а ей оставалось только пробить информацию. В этой школе и впрямь оказался юбиляр, и как раз по классу фортепиано. Должно же хоть в чем-то вести. Только вот... Директор занята. Секретарь смотрела на Катю поверх очков абсолютно бесстрастно. Молода больно, чтобы выглядеть опасной журналюгой. «А вот я не буду с тобой спорить», — злорадно подумала Катя, незаметно вытянув шею. Илья говорил, что шейка у нее трогательная, беленькая и тоненькая. Когда они ссорились или он сердился на нее, Катя всегда использовала этот прием, и работал он безотказно. «Кто может злиться на гусенка?» — бормотал Илья и смягчался, обнимал ее, целовал шею. «Мог бы и лебедем назвать». «Ты лебедь? С таким-то характером? Я тебя умоляю. Настоящий гусь». «А как же зайка?» «А, я и забыл. Точно-точно. Ты моя зайка. Мой любимый зайчонок». Что подумала, глядя на нее секретарша, Катя не стала выпытывать. Какое ей дело до мысли этой кикиморы? Протянула жалобно. «А вы не поможете? Мне дали задание написать о вашем юбиляре». Ловко вытянув из сумки блокнот, она пролистала его и нашла имя. «Механушина Елена Степановна. Есть у вас такая?» «Еще бы не быть», — отозвалась кикимора неопределенным тоном. «Но у нее урок». «Я подожду». Нахмурившись, кикимора глянула расписание и разочарованно признала. «Ну да, последний урок. Ждите». Это прозвучало приказом, отчего Кате захотелось резко смести со стола все дурацкие подставочки, кипы бумаг, фотографию в рамке. Было не видно, кто на ней. Но сейчас она не могла себе позволить обижаться, и голос прозвучал ласково. «А какой у нее кабинет?» «Вы в коридоре собираетесь ждать?» «Да, я не хочу отвлекать вас от важных дел, тут же все на вас держится, уж я-то знаю. Тоже секретарем работала». Сама удивилась, как легко соврала, как бы между прочим. Может, она прирожденная лгунья, только не догадывалась об этом? «Вот как?» Показалось или скользнуло подобие улыбки. Секретарь сняла очки, как последнюю преграду, и произнесла уже совсем человеческим тоном. «Может, вам чайку?» Катя робко оживилась, ресницы умоляюще затрепетали. «А вы со мной? Тогда не откажусь». И вскоре они уже переместились за накрытый вязаной салфеткой столик в потайной комнате, о которой, может, и учителя не все догадывались. Чай с бергамотом, сахарное печенье, конфеты ассорти, наверняка оставшиеся с 1 сентября. «Даже если ничего не выясню, хоть пожру». Катя блаженно зажмурилась, нюхая душистый чай. «Ох, как я давно такой не пила!» «Мама вам не заваривает?» Первая попытка влезть в ее жизнь. Горестно потупившись, Катя прошептала. «У меня нет мамы. Я сирота. Простите, родители». Неловко звякнула чашка. «Ох, прошу прощения». Катя судорожно вздохнула. «В детдоме выросла». «Да что вы!» «Ничего, выжила. Сама поступила на журфак. Еще в детстве дала себе слово, что не пропаду. Поэтому мне так нужно держаться за это место в газете, понимаете?» Сухая сморщенная ручка накрыла ее дрожащие пальцы. «Ну, конечно». Катя с сожалением поджала губы. «Хотя юбилейный материал не совсем то, что оценит наш главный редактор. Этому людоеду скандал подавай. Ужас какой-нибудь». «Ну, какой в музыкальной школе ужас?» Припав к чашке, замерла в ожидании. Секунда, вторая. «А ведь был ужас», — донесся голос секретарши, когда Катя уже решила, что промахнулась. «Еще какой!» «Будет вам скандал, девочка моя. Это еще при прошлом директоре случилось. Это только забудет, чтобы доброй памяти о Раисе Васильевне не осталось».